похищение Сабининок и тому подобное. В середине комнаты под ярко горящей турецкой люстрой стоял стол на тонких золоченых ножках, а вокруг него удобное кресло, обитое позолоченной кожей. На столе лежали инкунабулы, творения Боккаччо, Батисты и Банделло. Уверенный, что господин Лодовико Пакионе поспешит и немедленно лично займется делами клиента, Петр уселся в одно из кресел и стал ждать. Но поскольку способность ждать не принадлежала к числу замечательных его талантов, то несколько минут спустя он потерял терпение, встал и повернул ручку искусно вырезанных позолоченных дверей. Но они выдержали его напор и даже не шелохнулись. Очевидно, двери заперли на ключ, или, вернее всего, поскольку Петр не слышал ничего похожего на звяканье ключа в замке, снаружи задвинули засов. А так как в этом доме ни на чем не экономили, то можно было себе представить, что засов этот был прочный, всем засовом засов. Так вот и случилось, что когда капитан Добре в трактире Коммерчо доедал запеченный до золотистой корочки рулет, запивая его огненным тосканским кьянти, в зал вошел солидный, хорошо одетый мужчина и степенной походкой направился к столу, за которым ужинали его друзья-сеньоры, все без исключения такие же почтенные, как и он сам. И еще идя к стулу, который ему придвинул услужливый официант, произнес явно взволнованно, несколько веселясь при этом, как это бывает с людьми, по характеру не склонными к авантюризму, но ставшими свидетелями волнующих событий, их лично, слава богу, не касающихся, что в банке Пакионе, где он только что находился по торговым делам, произошло нечто совершенно невероятное, ужасное, ибо хоть такие вещи и случаются, но от этого не становятся менее потрясающие и ужасные. Будто бы час тому назад, или около того, к Пакионе на загнанной лошади прискакал служащий Страмбского банка Тремадзи, чтобы задержать выплату аккредитива, который какой-то совершенно незнакомый Лацарони, в эти тяжкие времена они налетели на Италию, словно саранча, украл у графа Гамбарини лучшего клиента банка Тремадзи. Едва сообщив об этом, служащий потерял сознание от усталости, но оказалось, спешил он не зря, потому что не прошло и 5 минут. «Да-да, вы слышите, господа?» Не прошло и 5 минут, как упомянутый похититель аккредитива въехал во двор банка, как ни в чем не бывало, и потребовал: «Подавай, мол, ему деньги». Это случилось так внезапно, что мажордом Пакионе не знал, как с ним поступить, и прежде чем послать за стражей, запер вора в приемную для самых знатных клиентов. И это было ошибкой, потому что приемная исключительной ценности. Она так великолепно обставлена, что однажды, когда там оказался какой-то испанский гидальго, любитель жевательного табака, он просто не знал, куда ему табак сплюнуть, потому что все там было слишком изысканно. И тогда он плюнул слуге в лицо. «Извини, — сказал он ему, — но единственное безобразное место, которое я здесь вижу, — это твоя рожа». Но наш Лацарони, менее наблюдательный, чем тот испанский гидальго, увидев, что из комнаты ему не выйти, начал бушевать, ломать мебель и всякие старинные предметы, и нанес такой ущерб, который во много раз превзошел стоимость аккредитива.